Глава 7. Следующий день начался довольно настораживающе. Позавчера я попросил читу корейцев подготовить праздничный обед с возможным переходом в ужин, но к тому, что началось с самого утра, оказался совершенно не готов. Такое впечатление, что сегодня у нас должна пройти как минимум свадьба. По дому и двору бегало 2-3 женщин. Выглянув в окно, я увидел и грузинок, и кореянок, а вон вообще мелькнула мадам Горохова с дочкой и невесткой. В проеме открытых ворот крутился Корней, что-то мудривший с уличными тентами. Похоже, народ решил воспользоваться случаем и устроить таки громкое новоселье. Надеюсь, приглашенных дам такой бедлам не напугает. В принципе, зашатали, но можно было не беспокоиться, а вот реакция Эльвиры под вопросом, причем не только в отношении размаха празднества, но и по поводу присутствия адвокатессы. О появлении кота со своим бедовым другом мне доложили только после того, как парней приняли и накормили. Почему именно в таком порядке, стало понятно, когда я увидел сидящего за столом Петра Головко. Да уж, парня действительно потрепало. Худой, дерганый, но в чистой, пусть и поношенной одежде. Увидев меня, он с трудом проглотил кусок чего-то вкусного и встал. Кот повторил его движение. «Сидите», — отмахнулся я, заняв стул с другой стороны стола. «Привет, парни!» «Здравствуйте», — хором отозвались гости. Тетушка Пин по моей просьбе заварила чай, а я в это время прислушивался к реакциям Головко. В отличие от друга, на нем не было вообще никаких защитных амулетов, поэтому читался он как открытая книга. «Скажи мне, Петр Головко, что ты понял за год, проведенный вне дружины?» «Понял, что дурак, что накосячил по тупости и из пацанского гонора», — прямо глядя мне в глаза, заявил друг кота, который в это время тихонько сидел сбоку и дышал через раз. «А еще я понял, что лучше отрублю себе руку, чем испоганю свой шанс». «Интересно. Пусть он немного и привирал, но именно в первой части. Его раскаяние не было таким глубоким, как хотел показать парень. А вот за третий шанс он будет держаться руками, ногами и зубами. В принципе, я все понял. Но на всякий случай стоит добавить ему мотивации. Идем, Петя, пошепчемся, пока твой друг будет оценивать десерт от дядюшки Чхана». Женька напрягся, но с места так и не двинулся. Мы с Головко вышли во двор и отошли в уголок к пустому курятнику, чтобы не мешаться под ногами у суетящихся дам. «Какой у тебя позывной?» — спросил я у притихшего парня. «Пистон». «Ладно, слушай меня внимательно, Петя. Не буду говорить тебе, насколько важно в этот раз сделать все правильно. Если снова облажаешься, мне придется просто выслушивать подколки Шаталиной, Женька будет горевать, но рано или поздно успокоится. Что там случится с тобой дальше, мало кого волнует, и меня меньше всего. Но вот что важно, не вздумай подставить кота или втянуть его в какую-то бодягу. Таких людей, как он, 1 на 1000, а может и меньше. В общем, вздумаешь тонуть, делай это сам, а если нет, то я могу расстроиться и даже разозлиться». Внезапно я с удивлением ощутил от парня вспышку ярости. «Тогда ответная просьба», — окрысился он. «Если все выгорит и нужна будет услуга от дружинника, не трогайте Женьку. Идите ко мне. Я сделаю все, даже если придется вернуться в то болото, из которого вы меня сейчас вытаскиваете». Хмыкнув, я осмотрел парня с головы до ног, поражаясь не только злобному блеску в глазах, но праведному гневу удивительной чистоты. «Удивил», — с улыбкой кивнул я и хлопнул его по плечу. «Молодец, пойдем, пока там еще остался десерт. Поверь, если мой друг Баламут прибежит на запах, фиг нам что-нибудь достанется». Петр смутился, понимая, что своей выходкой мог все испортить, но, к сожалению, в его эмоциях было не так уж много. На десерт мы успели в самый последний момент. Гена все-таки унюхал его. Тетушка Пина отпустила ребят только после того, как накормила да икоты и осоловения. При этом забота о молодежи никак не мешала ей руководить приготовлениями к празднику и переругиванием с невесткой Батона Ливана. Немного помыкавшись по первому этажу, я все же сбежал в свой кабинет и выполз оттуда только когда пришло время ехать за Эльвирой. Солнце как раз садилось, уменьшая вселенское освещение и добавляя прохлады и без того зябкому дню. Когда мы выехали со двора, начал падать легкий снежок. Как мы и договорились вчера по телефону, Эльвира подъехала на такси к 17-му блокпосту. Было видно, что за стену девушка выбиралась не очень часто, если вообще выбиралась. Хрупкая фигурка в легкой шубке испуганно замерла у шлагбаума. От нее веяло страхом вперемешку с отчаянным задором. Дружинники явно веселились, хорошо хоть молча. Я выбрался из десантного отсека броневика и быстро подошел к блокпосту. «Здравствуйте, Эльвира, карета подана». Она с сомнением посмотрела на мощную тушу броневика и перевела взгляд на меня. «Это очень похоже на похищение». «Ну...» Я улыбнулся, все еще удивляясь дикому смешению ее эмоций. «Как вам больше нравится?» «Отказаться никогда не поздно, но этим вы огорчите не только меня, но и Златку, а также 30 людей, которые весь день готовили праздник в вашу честь». 30? Опешила Эльвира. Ей в голову явно пришли такие же ассоциации, как и у меня этим утром. «Вы там что, свадьбу устроили?» «Я своего согласия не давала». Ее глаза игриво блеснули, и страх ушел окончательно. «Увы, на бесшабашке по-другому гулять просто не умеют. Итак, моя госпожа», — церемонно поклонился я, предложив свою руку, — «каким будет ваше положительное решение?» Эльвира нервно хихикнула и также церемонно положила свою ладошку на мою руку. Еще раз ее кольнуло страхом, когда забиралась внутрь броневика, но осознав, что там не менее комфортно, чем в электромобилях представительского класса, успокоилась. Гену она узнала сразу, а растянувший губы в широченной и искренней улыбке дед Анджей не мог вызвать опаски даже у ребенка. Еще через пару минут девушку обуяло любопытство. Она вертелась на месте, пытаясь выглянуть наружу через узкие бойницы в бортах броневика. Меня посетила неплохая идея, и я пересадил ее на место стрелка, позволив самостоятельно управлять джойстиком наводки. Башней с закрепленной в ней камерой она вертелась не меньшим энтузиазмом, чем Златка. На всякий случай я отобрал у нее игрушку, когда мы пересекли границы без шабашки. Повольники — народ нервный, и на вращающуюся башню, пусть и без торчащего в ней пулемета, могли отреагировать неадекватно. У нашего дома вообще начался сущий бедлам. Получился практически цыганский прием. Народ столпился у броневика, к Эльвире тут же подбежала Златка, за ней все наши старики. Знакомиться начали прямо на ходу, утаскивая врача в гостиную главного здания, где были накрыты столы для основного состава нашей мини-коммуны. Остальные друзья-товарищи разместились во дворе и даже на улице. Я так и не понял, к чему такое столпотворение, если все равно мы ужинали в узком кругу, к которому примкнули Корней и Барабаш. Но все равно было весело. Эльвира тут же расслабилась, испытывая восторг и легкое смущение. А еще мне было очень приятно от того, как она на меня смотрела. Идиллию немного подпортило появление Шаталиной. Сначала раздался непонятный шум, и в гостиную ввалилась очень колоритная парочка. «Удивила меня Аня. Хорошо так удивила». На моей новой подруге был лихой рокерский наряд. Кожаные сапоги, штаны и куртка с махровыми вставками и шикарным меховым воротником. Куча цепочек, на голове кожаный летный шлем и очки-гоглы. Рядом с ней отирался угрюмый медведь в похожем прикиде. Его брутальный образ до совершенства доводила лысая татуированная голова и шикарная бородища. Уверен, только за одну эту бороду повольники не стали так уж допытываться, какого лешего этих персонажей занесло на бесшабашку. И даже не сомневаюсь, что прибыли они на великолепном мотоцикле-чоппере. Сбоку кольнуло напряжением Эльвиры, но я все равно натянул на себя приветливую улыбку и, выбравшись из-за стола, направился к новым гостям. «Аня, рад тебя видеть», — совершенно искренне сказал я, распахивая руки в предложении объятий. «А у тебя тут неплохо». Она скромно чмокнула меня в щеку, косясь на оставшуюся за столом Эльвиру. «Адекватная оказалась дамочка?» «Более чем». «Вот и чудненько», — улыбнулась Шаталина. «Давай, пока я не упилась окончательно, порешаем с тем бузатером. Как он тебе?» «Нормально», — серьезно кивнул я. Черпнул лихо полной поварёшкой, но при этом не окрысился, а начал думать. «И еще, если грамотно прикормить, можно получить вернейшего пса в своре дружинников». «Мысль неплохая, нужно подумать», — так же серьезно, как и я, ответила Шаталина. «А теперь давай бухать, мне кое-кто обещал медовуху». «Все будет», — широким жестом указал я новым гостям на стол. Мои оптимистические предположения оправдались на все 100. Распробовавшие медовуху Эльвира, Аня и Грета Уже через 5 минут щебетали, как закадычные подружки. Рядом с ними вертелась Златка, лысый бородач, который откликался то ли на прозвище, то ли на реальное имя. Зигмунд уже пил с баламутом на брудершафт. Мне даже как-то стало скучно и обидно. Праздник набирал обороты. Тетушка Пин отвела расстроившуюся кнопку спать, а мы решили прогуляться по бесшабашке, потому что Эльвира намекнула на обещанную экскурсию. Так как экскурсоводом был Корней, никаких проблем не предвиделось, но мы с Геной все же снарядились артефактами по минимальному варианту. Баламут даже сунул за пояс пистолет. Центр бесшабашки, особенно припорошенный снежком, выглядел красиво, но простовато. Мы заглянули в пару местных пабов, попробовали пиво, послушали музыку в исполнении местных умельцев, и Эльвире и Шаталиной новизна этого места быстро приелась, а как иначе? Где смертельная угроза в границах бесшабашки для всех чужаков, где звероподобные и напрочь отмороженные повольники, на зимнем отдыхе полностью срывавшиеся с резьбы? Вокруг только улыбающиеся лица и приветственные хоровые восклицания компаний, к которым мы приближались. Нас даже затянули на одну свадьбу, 2 дня рождения и крестины. Дамам явно не хватало приключений, что меня немного беспокоило. Словно желая усугубить ситуацию, Саня вдруг выступил с предложением: «А давайте поедем в пещеру Али-Бабы». Надо было и ему подобрать спутницу, чтобы дурь не перла в самый неподходящий момент. «Одну секундочку, дамы и господа», — с напрочь фальшивой улыбкой попросил я и уволок барабаша в сторону. «Ты куда нас тащишь, ущербный?» «Да ничего такого», — и не думал смущаться Саня. «Нормальный ночной клуб». «Ты чем слушал, когда я рассказывал, как сходил в ресторан? А сейчас с нами женщины». «Спокойно, шеф», — посерьезнел артефактор. «Сам же говорил, что в норе сидеть глупо. А пещера — как раз подходящее место для тех, у кого терки с ушкуйниками». «И чем оно подходящее, позволь спросить?» «А тем, что держит ее Алима Вахет, наследник иранского рода, сбежавшего в Россию из Персии еще при Екатерине». «К чему весь этот экскурс в историю?» — начал потихоньку закипать я. «А к тому, что этот дядя — очень серьезная птица, в завязке со всеми Иванами Подола. Рассказывать, кто это такие?» «Нет», — мотнул я головой, понимая, что речь идет об уголовных авторитетах. «И что это даст лично нам?» «Клуб Али является нейтральной территорией. Там вообще запрещено носить артефакты». «Даже защитные?» «Защитные можно. С серьгой тебя пропустят, вот остальное нужно будет снять. Но главное, что, получив статус гостя, попадаешь под полную защиту хозяина заведения. Поверь, ни один наемник в городе не возьмет заказ в пещере. Сам Мурза туда не полезет, потому что снять с ушкуйника его боевые арты можно только с кожей и головой. Так что если у тебя и есть возможность где-нибудь расслабиться, то только там. В общем, решай сам». Здравое зерно в доводах Сани было. «Если Мурза решит взяться за меня всерьез, то явится и на бесшабашку. К тому же я все равно не смогу просидеть в доме все 2 месяца зимовки». Вернувшись к уже заскучавшей компании, я решил поставить вопрос на общее голосование. «Итак, дамы и господа, поступило предложение завалиться в ночной клуб. Но есть один нюанс. Там запрещены артефакты, кроме защитных». В принципе, все отреагировали нормально, потому что носителей активных конструктов в нашей компании было всего лишь 3. Удивила позитивная реакция Эльвиры. Похоже, ее немного напрягали мои ментальные возможности. Ладно, с этим разберемся позже. Судя по реакции, посещение пещеры для большинства гостей было не меньшим приключением, чем приезд на бесшабашку. Домой заехали только чтобы оставить там обруч и гривну с основной связкой ментальных конструктов. Не самое приятное, скажу я вам, ощущение, словно остался в одних трусах перед толпой. Серьга в ухе без остального едва откликалась, но предупредить об угрозе ментальной атаки и кое-как закрыть меня этот недоартефакт вполне мог. А вот ощущать чужие эмоции уже не получалось. Ну и фиг с ним. Все равно в перегруженной ментальными всплесками толпе это слабое подспорье. Свой главный артефакт я не собирался отдавать в чужие руки даже на гарантированное хранение, а для моральной компенсации взяли кое-какие боевые цацки. Ведь еще нужно добраться до клуба, да и вернуться оттуда обратно. Дальше двинулись на такси, чтобы не нервировать внешнюю охрану клуба видом броневика. едва я увидел торчащую за крышами пятиэтажек скалу, сразу возникла мысль, что Али содрал идею у паучих. Не знаю, как он этого добился, но доработанный мастерами восьмиэтажный дом смотрелся именно как дикая скала, обтесанная только у входа в пещеру. Обрамлявшая вход арка была украшена арабской вязью. Охранники тоже соответствовали антуражу и вырядились как мамелюки. В наличии имелись даже сабли, небольшие щиты и пики. Когда выбрались из двух машин, а сзади подкатил мотоцикл Сани на пассажирском сидении, Барабаш подошел ко мне и начал пояснять. Арка и коридор за ней напичканы менгирами, почти такими же, как на проходных в стене. Поэтому, когда дойдем до депозитной стойки, они сразу скажут, что нужно сдавать. Не качай права, а то выпихнут грубо и с позором. Пока не пройдем вторую арку, мы здесь никто, а уже за ней превращаемся в почетных гостей. «А если сюда сунется истинный?» — озвучил я внезапно пришедшую в голову мысль. «Сразу пойдет обратно», — тут же пояснил Саня. «Истинных сюда не пускают, и тайно он тоже не проскользнет. Менгиры устроят такой вой, что услышит весь клуб». Все произошло точно так, как говорил Барабаш. За первой аркой обнаружился коридор, тоже стилизованный под вырубленный в скале проход. В грубо отесанных стенах просматривались жилы светящихся драгоценных камней, они и освещали наш путь. Стойка депозитного отделения выглядела как провал в стене с нижним краем на уровне пояса. «Мы рады вас видеть в сокровищнице мудрого Али, уважаемый Дар», — ослепительно улыбнулась нам красивая девушка. Затем она еще раз улыбнулась персонально для Эльвиры. «Почтенная Дара». После этого попросила меня сдать боевые артефакты, причем перечислила все, что было на мне, кроме серьги. В ответ я лишь хмыкнул и начал разгружаться. Моя спутница ничего не сдавала, значит, не носит с собой ничего убойного. И это не очень хорошо. Как бы ни сложились в дальнейшем наши отношения, но простейший молниевик в виде изящного браслета я ей точно подарю и научу пользоваться. Дольше всех разгружался Гена, который, кроме неслабого набора артефактов, притащил пистолет и два ножа. Каждую выданную хранительнице депозитария вещь он провожал выразительным взглядом. Но девчонка была тертая и отвечала неизменно ослепительными улыбками. Интересно, но лишившись на время львиной доли своих возможностей, я испытал странное облегчение. Мир закрылся для меня, но стал при этом более интригующим. Да и Эльвира начала вести себя немного свободнее. После второй арки со светящейся арабской вязью нас встретил метрдотель, словно в пику другому персоналу напяливший дорогой фрак. «Мы рады приветствовать вас», — чуть поклонился он. Рядом тут же появилась настоящая гурия в полупрозрачных одеждах и с мало что скрывающей вуалью на лице. В руках она держала искусно сделанный стилизованный под старину поднос. Саня меня предупредил, поэтому я без задержек уронил на поднос 7 монет достоинством в 200 червонцев каждая. «Уважаемые гости», — еще раз поклонился метрдотель, выделяя наш новый статус, и это явно не просто так. «Следуйте за этой прекрасной Перри, и она приведет вас в чудесное место». Девушка с подносом исчезла, но на ее место тут же впорхнула почти такая же. Двигаться за красавицей в прозрачных шароварах было, скажем так, не скучно. Главный зал заведения, стилизованный под естественную пещеру без следов обработки, действительно впечатлял. Казавшаяся неровной поверхность стен делила пространство на сектора, а центром зала являлся танцпол. Он был выполнен в виде неглубокого подземного озера, на дне которого грудами лежали золотые украшения и разноцветные каменья. Люди танцевали на ровной поверхности голубой водной тверди. Не удивлюсь, если это действительно как-то магически усиленная вода, а не особый вид пластика. Другие декоративные сокровища, как насыпанные грудами, так и в раскрытых сундуках, были главной деталью интерьера, и взгляд за них цеплялся куда ни посмотри. Пройдя между каменными наплывами, очень эргономично отделяющими небольшие пространства для компаний, мы получили возможность расположиться на специальных ложах вокруг невысокого столика. И все же, кто хотел, тот мог сдвинуть специальную панель в полу и сесть так, как удобно европейцам. Я уселся в привычную позу для медитации, благо костюм смешанного стиля, купленный на Подоле, позволял подобные упражнения. Как и в любом ночном клубе, общаться компанией было трудновато, поэтому мы быстро разбились на пары, и, что удивительно, Анна взялась за Саню. Ее спутник реагировал на это вяло и больше внимания уделял танцполу. Впрочем, интерес Шаталиной к подпольному артефактору был вполне понятен. И то, что она легко вычислила, кем именно является Барабаш, тоже не вызывало сомнения. Но ей вряд ли что обломится. Пусть Аня и опытная пума, но Саня еще тот сурок. И дружить он предпочитает с такими ленивыми и неагрессивными котами, как я. Именно потому, что ленивых котов, кроме мелких мышей и сметаны, почти ничего не интересует. А вот с госпожой Шаталиной вполне можно вляпаться в такие проблемы, что моя вражда с ушкуйником покажется разборкой на заднем дворе школы. «О чем задумался?» — проследив мой взгляд, спросила Эльвира. «Да вот, переживаю за Саню». «Кто она тебе?» — все же задала мне чародейка давно назревший вопрос. «Друг, который слишком ценен, чтобы с ним спать», — прямо глядя в глаза Эльвиры, честно сказал я. «Ну тогда пошли танцевать», — резко сменила тему девушка, и мы действительно пошли на танцпол. Именно там, во время минорного сета, я и поцеловал ее в первый раз. Пробежавшая между нашими телами крохотная молния, которую на земле посчитали бы признаком воссоединения истинных половинок, здесь была всего лишь следствием возбуждения двух магов. Аня все-таки допекла Барабаша, и когда мы вернулись за столик, он предложил сменить обстановку и повел нас в пещеру с казино. Там, за столом игры в крэпс, возбудившаяся после особо удачного броска Эля, сама поцеловала меня. Все эти пещеры с фальшивыми драгоценностями стали вдруг неинтересными, и я засобирался домой. Грета попробовала взбрыкнуть, но Гена так глянул на свою спутницу, что она тут же заткнулась. «Правильно, девочка, привыкай. Это дома и на отдыхе баламут милый, заботливый и даже плюшевый, а сейчас он чувствует себя на боевом посту по защите друга и командира». Неудивительно, что, вернув себе все свои убойные цацки, Гена выдал через браслет такой всплеск облегчения, что заставил меня улыбнуться. Поездка обратно на бесшабашку показалась для нас с Элей крайне утомительной, поэтому по приезду мы не стали затягивать и приступили к делу как два перевозбудившихся подростка. Это, конечно, не то чувственное безумие с мощными разрядами, что было у меня с Коломбиной, но все равно намного лучше, чем секс с обычной женщиной. Уже когда все закончилось и мы, просто обнявшись, лежали, я спросил: «Эля, скажи, что ты вообще нашла во мне?» «Не сейчас, когда я превратился в красавца со славой успешного строптивца, да еще и с крутым прозвищем. А когда на меня без жалости и глянуть-то было невозможно. Загнанный, запуганный и далеко не красавец». «Ты сейчас не красавец», — Эля засмеялась, похлопав меня по животу, где кубики намечались лишь в очень далекой перспективе. «А когда увидела тебя в первый раз, все действительно было еще печальнее. Просто ты кое-чего не понимаешь, Никита. Этот город забит эгоистами. Здесь все думают только о себе и ни о ком другом. Я столько раз обжигалась на подонках и просто самовлюбленных тупицах. А когда поняла, что ты ради ребенка, который тебе даже не дальний родственник, шагнул в абсолютную неизвестность, то тут же влюбилась. Сразу начала планировать, как сделаю из тебя Аполлона, к тому же доброго, заботливого и храброго». «Ох, милая», — криво улыбнулся я, — «боюсь, что ты в пролете почти по всем пунктам, кроме заботливого. Да и забота моя порой выходит какой-то странной. Так что думай, а пока давай вернемся к теме эгоизма». Сказав это, я потянулся к тумбочке, где лежала гривна, которую Эля стянула с меня чуть ли не раньше рубашки. Она тут же напряглась, но я не собирался уступать. Раньше в постели с женщиной я не использовал ментальный артефакт. Вот и захотелось попробовать. «Надеюсь, ты знаешь, что прочитать чужие мысли невозможно», — пояснил я свои намерения. «А вот распознание эмоций ведет к пониманию желаний». В глазах Эли отразилась верная догадка, и она не ошиблась. В следующие 2 часа именно понимание желаний партнерши дало потрясающий эффект.